Если писать каждый день, ритм соблюдая, результатом будут десятки книг. Если каждый день прилагать усилия к тому, чтобы строить дом духа, камни нося на постройку, то дом духа будет воздвигнут. Утешение в том, что, несмотря ни на что, строение все же растет, неуклонно и крепко. Радость можно найти в созидании каждодневном, ритмичном дома духа, который на земле и в мирах будет прибежищем строителя. Силы можно в сознании этом найти, чтобы продолжить постройку и лучшие камни на нее принести. Жизнь невозможна без цели. Цель есть. Дом духа в лучах иерархии света, дом духа лучист, и свет его светит вокруг и светит другим, хотя и не видящим этого света, и не признающим его, но от него получающим яро и питающимся им. Люди свет отрицают, свет духа, но яро поглощают его и даже пожирают при каждом соприкосновении с носителем света. Обмен и взаимодействие происходят незримо. В обмен на свою тьму получают свет и насыщаются светом. Тягостен этот процесс для носителя света, ибо не имеющие света забирают его по закону сообщающихся сосудов. Выдерживать долго обирательство это невозможно. Тогда говорим осторожность. Тогда духа светильник надо прикрыть, опустить забрало и застегнуть панцирь духа на все застежки. Раньше удалялись в пустыню, чтобы избежать растерзания духа. Даже Спаситель должен был уединяться. Теперь уединяться можно только в себе, в цитадель духа, плотно закрыв в нее входы. Иначе не уцелеть, равновесие не удержать и не устоять в свете. Поддержание огня в храме сердца необходимо для жизни сознания и продвижения его в эволюцию. Следовательно, и раздавать сокровище свое надо мудро. Сокровище – это свет, излучаемый камнем. Опустошение сокровищницы недопустимо. Происходит оно не только при личном контакте, и энергия улетает не только в словах, но и в мыслях. И мысли озаренного сознания и окружающей его среды. И мысли уносят ее, и ее пожирает разница световых потенциалов озаренного сознания и окружающей его среды. Свет постоянно поглощается ею, силою прямо пропорциональной ее сумеречности. Не давать невозможно. Дух свет несущий должен светить, но уберечь пламя от угашения, дабы свет, излучаемый им, не иссяк. Необходимо ради хотя бы тех, кому светит. В процессе создания дома, духа, энергии строительства надо оберегать от поглощения их тьмою, гнездящейся в сознании людей и в окружающих и созвучных им сферах пространства.